4. Режиссеры приходят рано. Гелон и Лампон готовы проводить пробы. Голова раскалывается, по пути меня дважды вырвало, но мы на месте и даже заранее. Почему? Потому что это важно. Так говорит Гелон. Отношения между актером и режиссером строятся на доверии. Доверие. Я смотрю на Афинин перед собой, скелеты в кандалах. Ряд за рядом, и кажется, что с Верой у нас вряд ли сложится, и пьесу поставить невозможно, но впечатление обманчивое. Так говорит Гелон. Говорит, что Еврипидова Ипполита ставили во время финской чумы, что хотя город был опустошен, и тела лежали на улицах грудами, и небо было черно от погребального дыма, Дионисии шли своим чередом. Половина актеров помирала, да и половина зрителей тоже, но хор пел, хор танцевал. Гелон говорит, так было даже лучше, что актеры от этого играли с невиданной страстью. Так солдат сражается яростнее всего, получив смертельное ранение. Вот эти афиняне сыграли особенный спектакль. Что-то посильнее обыкновенной трагедии. Мы всего лишь следуем их образцу. Продолжаем с того места, где они закончили много лет назад, в Афинах. Так говорит Гелон. На это он надеется. Мы выбрали для постановки Лаврион, потому что этот карьер, серповидный с возвышением в центре, во многом похож на амфитеатр. У края есть такое место, где выступающий известняк нависает молочно-белым козырьком, и под ним очень даже тенисто. Репетиции мы решаем проводить там. Гелон выкладывает пару мехов с вином и несколько краю хлеба. Вокруг нас уже маячит группка афинян, и глаза мечутся между едой и нашими дубинками. Посреди толпы я замечаю пару зеленых глаз, зеленых, как ящерица. «Пахис! Ты как?» Пахис машет мне костлявой рукой. Я подхожу к нему, обнимаю, стискиваю его. Я чувствую, как ходят под кожей вены, выступающие будто веточки. Я говорю, что мы делаем полноценную постановку Медеи с хором, масками и всем таким. Он кивает. Я говорю, что с учетом цвета глаз и уже состоявшегося чтения, он наш первый выбор на роль Ясона. А значит, по меньшей мере месяц будет есть досыта. Стражники, конечно, выдают заключенным пайки, но это голодные пайки. Хватает только не помереть, да и то в лучшем случае... И, услышав о еде, Пахис начинает плакать. Дико странно видеть, как из столь сухого источника течет вода. Я даю ему мех с вином и кусок хлеба. И вот вроде бывало такое, что я хотел есть и пить. Хотел, но не так. С каждым укусом и глотком его глаза проясняются, на щеках появляются островки розового, цвет растекается по лицу и шее. Пахис утирает слезы с зеленых глаз и встает чуть прямее, спрашивает, когда начнем и кого мы выбрали на роль Медеи. Я даю ему еще хлеба. «Сегодня просто пробы проводим», — говорю. «Пока только с тобой определились. Пахис, ты наш первый выбор. Большая честь. Не подведи меня». Пахис кивает и жует. Афиняне смотрят с мучительным трепетом. Они смотрят то на него, то на меня, пытаются понять, почему он. Я приобнимаю его. «Этот парень известен вам под именем Пахис, но с этого момента он Ясон. Иначе как Ясон его не называйте, поняли?» Афиняне кажутся озадачены, но все равно кивают. «Пахис, теперь ты Ясон». Хлеб кончился, но он все сосет, бурдюк. Кажется, так и видишь, как выпирает горло, когда по нему проходит жидкость. Слышишь, как она падает в желудок с тихим плеском. Если честно, Гелон не хотел, чтобы он был Ясоном, но я настоял. Я дружески потираю его голову. Видел, что аристосы так делают в гимнасии. Волосы у него редкие, но те, что есть, чернющие. Пахис, наверное, раньше был загляденье с его-то зелеными глазами. Я глажу волосы, и они остаются в моей руке. Ветерок уносит пряди и разбрасывает по карьеру. «Кто ты?» Он отдает мне мех пустой. «Спасибо». «Кто ты?» «Пахис». «Нет, ты Ясон. Кто ты?» Ясон. Слыхали, парни? Он Ясон. Афиняне таращится на нас, кивает. Пахис говорит, в карьере есть афинянин, который сыграл в куче пьес. Не в Афинах, в больших спектаклях, просто в разных сельских театрах в Аттике. Но все равно на настоящем актере может держаться вся постановка, так что мы оставляем Гелона с остальными и идем его искать. Пахис жуть какой медленный. Все время приходится останавливаться и ждать, пока догонит. «Ну, давай, Ясон», — говорю. «Ты как руно добыл с таким настроем?» У стен карьера больше всего надежды побыть в тени, но мы с Пахисом держимся середины. В середине есть высокие камни, и я, конечно, тот еще ловкач, но залезть на них могу высоко-высоко. Так высоко, что карьер открывает передо мной тайны. Оттуда сверху я видел все — их похороны, их ссоры, дерево, у которого они молились. Единственное, что в карьере было зеленого. И в итоге они его свалили и съели. Я слышал их песни, слышал их плач. Порой я сидел на камне часами, пока ноги не начинали болеть, но это еще не все. Нет, это было только начало. Я сидел, пока ноги не онемеют, и я не забуду, что они у меня есть. И тогда происходило кое-что дико странное. От онемения начинало казаться, что я вовсе не на камне сижу, а на облаке. Гляжу на все сверху, эдакий малютка-бог. Прогулка по карьеру с Пахисом сбивает с меня спесь. Я считал себя знатоком, но по ходу прогулки то тут, то там выдаю свое невежество. Представьте себе полумесяц, спустивший в небеса серебряные корни. Вот такой примерно формы карьер. Сам полумесяц — все, что под открытым небом. Это, безусловно, самая большая часть карьера, но по краям уходит далеко вглубь скалы, извилистые проходы. Вот это и есть корни. Я даже не представлял, сколько их. Пахис с ними хорошо знаком. Объясняет, что многие афиняне проводят дни в тоннелях, чтобы спрятаться от солнца, и выходят только по ночам. Я спрашиваю, это там они прятались, когда Бетон убил его друга? Его передергивает, он отворачивается. Мы находим актера в одном таком тоннеле под покрывалом из камней. Я его даже не вижу с первого раза. Когда я делаю шаг внутрь, он начинает орать, и Пахису приходится его успокаивать. Оказывается, Бетон с ним сцепился пару дней назад. Он спасся, забравшись поглубже, туда, куда Бетону не залезть. Он садится, и с него осыпаются камешки и пыль, будто он крот, выскочивший на свежий воздух. Я даю ему хлеба, его кожа белая от извести, а глаза огромные и черные. Я перевожу взгляд от них к пахисовым зеленым, как ящерица, и думаю, как же удивительно разнообразны глаза у нас, живых существ. «Как думаешь, сможешь сыграть Медею?» — спрашиваю я. «Смогу». «Всю пьесу?» — он косится на мех. «Да». «Первую сцену?» «Точно да». «Ну что, давай». «Сейчас?» «Ага», — он косится на Пахиса. «Давай, Нума». Нума откашливается, просит сначала воды, я даю ему мех, он делает большой глоток, утирает бороду. Где-то по ходу этого движения его лицо начинает меняться, осанка тоже. «О, кто-нибудь, взгляните на меня», — говорит Нума женским голосом. «Неплохо», — Нума моргает. «О, кто-нибудь! Вы видите, что он сделал? Он мой возлюбленный, отец детей, которых я носила и кормила, по капле вливала в них жизнь с молоком, сладким от любви к нему. А теперь взгляните, я осталась одна, и ложе мое некому согреть, и холодно, так холодно, мне холодно. Видите? Видите, что он со мной сделал?» Он замолкает. «Мне продолжать?» «Да». Он продолжает, иногда он сбивается, забыв слово, бормочет, но в целом получается удивительно. Ни на что не похоже. Мы с Пахисом сидим, слушаем этого оголодавшего сукина сына, наполовину заваленного камнями, и пока мы слушаем, что-то меняется. Слова и голос размываются. Размывается сама его суть. и он становится двумя вещами сразу. Конечно, он умирающий с голоду афинянин, но вместе с тем что-то еще сначала неявное, но набирающее силу. Он Медея, несчастная царевна Медея из Колхиды, и она высказывает все свои жалобы на Ясона. Как она творила волшебство, чтобы помочь ему добыть золотое руно, убила брата, предала отца, чтобы он заново обрел свое царство. Как он поклялся ей в вечной любви при свете звезд, сказал, что никогда не бросит, а при первой же возможности взял и бросил. Съебался с девчонкой в половину моложе себя, сделал Медею посмешищем, и теперь она покинута, теперь ей нечего делать, кроме как бродить по Греции в горе и одиночестве. Слыша все это, я терзаюсь от обиды на несправедливость и, повернувшись к Пахису, проклинаю его. Говорю ему, что он подонок, что без Медеи он ни за что бы не добыл руно, у меня голос дрожит. «Она тебя любит», — говорю. «Детей тебе, сволочи, родила». «Что?» «Это Нума». От Медеи не осталось ни следа. Они с Пахисом на меня таращатся, оба перепуганы до полусмерти. «Извиняюсь», — говорю. «Симпровизировал немного». «Прекрасно, Нума. Надо будет уточнить у Гелона, но уверен, что роль твоя. И ты, Пахис, молодец». Я отламываю два больших куска хлеба, даю один Нуме, другой Пахису. «Крайне впечатлен», — говорю я. Тем временем Гелон неплохо продвинулся. У нас набрался целый хор из 15 афинян, и каждый второй из них утверждает, что в Афинах им доводилось играть в больших постановках. Не на главных ролях, но в хоре. Для начала мы ставим отрывок из середины, и Нума справляется потрясно. Даже лучше, чем в тоннеле. Пока он говорит, я смотрю на Гелона, и у него все лицо дрожит. С каждым словом Нумы на нем проступает что-то новое. После выступления Гелон подходит к нему и обнимает. «Знакомься, Гелон, это Медея», — говорю. «Медея, это Гелон». «Спасибо», — говорит Гелон. Я приобнимаю Пахиса, потирая ему волосы. «Кто ты?» «Ясон». Даю ему еще хлеба. Хор смотрит. «Кто он?» «Ясон», — говорит хор 15 голосами как один. «Ты Ясон». Пахис кивает, жуя.